229. Кто же и что же заменит единение сердец, которое, как костер пылающий, несет зовы к дальним мирам? Кто же может устрашиться, кто хотя бы однажды коснулся беспредельности?